Глава 3. Судя по всему, выходило, что я очень виновата перед ним. Пусть и не нарочно, но я ухитрилась нас обоих втянуть в историю. Надо хотя бы извиниться. «Мне очень жаль», — начала я. «Прошу прощения за свое странное поведение, и это...» — потерла татуировку. «Незнание не служит оправданием, но я правда не понимаю, как такое могло произойти. До сегодняшнего дня магия была для меня сказкой», — и я робко улыбнулась. «Мы все исправим. Можно же развестись или аннулировать брак. Он, наверное, вообще незаконный, ведь ни один из нас не давал согласия». Неожиданно он шагнул ко мне вплотную и взял за руку. Провел большим пальцем по линиям вязи, посылая волны мурашек, расходящиеся от руки по всему телу. Я нервно сглотнула. «Знаешь, твоя мама могла стать моей мачехой», — сказал он. «Отец был без ума от нее, долго ухаживал, заранее получил согласие родителей. Какое-то время они даже были помолвлены, пока она не сбежала к твоему отцу». Конечно, я этого не знала, и на меня тут же навалилось осознание новой вины, теперь уже перед его отцом. Никогда не думала, что моя уравновешенная мама способна на такие безрассудные поступки. Я скучал по ней. Она сумела завоевать мое расположение, что в то время было непросто. «А сейчас просто?» – вырвалось у меня. Трелл рассмеялся, на мгновение став таким, каким нравился мне больше всего – веселым, расслабленным. «Зависит от человека», – ответил он. «Ты справилась, не прилагая усилий». «Он только что сказал, что я ему нравлюсь?» «Символично, что дочь сбежавшей невесты женила на себе сына неудачливого жениха. Как считаешь?» Мне такая постановка вопроса не понравилась. Трелл снова засмеялся. «У тебя на лице все написано. Это подкупает». Он взял меня за подбородок, заставив запрокинуть голову, пропуская сквозь пальцы непередаваемые ощущения. И спросил: «Ответь на один вопрос. Почему ты поцеловала незнакомца? Чтобы пощекотать нервы?» Я почувствовала, как щеки снова опалило жаром. Лихорадочно пытаясь придумать нормальный ответ, никак не могла избавиться от беспокойства, вызванного его вторжением в мое личное пространство. Он стоял слишком близко, прикасался так, словно имел на это право. Но мы не в сказке, это реальный мир. Тут так не бывает. «Дело ведь не только в небольшом опьянении от заклятия маски», — допытывался он. «Я думала, это все не настоящее», — выдала я, отчаянно краснея. «Во сне можно делать все, что хочешь. Я захотела поцеловать тебя». Мгновение Трелл всматривался мне в глаза, а потом мягко улыбнулся. «Думала, я тебе снюсь?» Казалось, что смутиться сильнее уже невозможно, но он этого добился. Хотела отстраниться, но сильные руки удержали меня, обхватив за талию. «Узнала, что все на самом деле, и сразу хочешь сбежать? Думал, ты храбрее». Он поднял руку к моему лицу и легкими, как перышко, прикосновением скользнул по щекам, губам, подбородку, жадно следуя взглядом за движением пальцев. Со мной творилось что-то невообразимое. Сердце гулко билось в груди, грозя выскочить наружу. Когда легкие запылали огнем, я поняла, что задержала дыхание, наблюдая за действиями мужчины. Губы пересохли. Не думая, я облизала их и тут же встретила его горящий взгляд. В голове не осталось ни единой мысли. Трелл медленно наклонился и... «Брак здесь отличается от того, к чему ты привыкла», — хрипло произнес он. «Брачная вязь — необычная метка. Это сложное заклятие, крепко связывающее людей. Разорвать его не так-то просто». Убедившись, что я стою на ногах, Трелл отпустил меня и отошел к столу, словно отгородившись им. Меня штормило от только что пережитых эмоций, да, наверное, и от событий этого странного вечера в целом. Поэтому смысл его слов проникал в сознание очень медленно, сквозь плотную дымку, пока я пыталась утихомирить навеянное его уходом разочарование. И злясь на себя из-за этого. «На тебя сегодня многое свалилось, есть от чего растеряться», — продолжал он уже ровным голосом, без оттенка прежних эмоций. «Да и мне стоит все как следует обдумать, на свежую голову». Трелл глубоко вздохнул и улыбнулся так ободряюще отстраненно, будто не он только что соблазнял меня на этом самом месте. «Твоя семья ждет. Иди успокой их, пока они не решили, что я действительно тебя съел». «Что, и все?» – зазвенело в голове. «Ни тебе до свидания, никогда мы снова увидимся». Я стиснула зубы и улыбнулась, понимая, что должна сказать спасибо уже за то, что после всего случившегося он вообще со мной разговаривает и ведет себя вежливо. «Господи, да мы знакомы-то каких-то пару-тройку часов. И женаты. Вляпались по-крупному, и в этом виновата я одна. Даже если я не понимаю, каким образом, даже если в глубине души совсем не против». Последняя мысль вернула меня к реальности ушатом холодной воды, и я тут же попыталась избавиться от нее. Трелл настоящий человек со своей жизнью, в которую я бесцеремонно влезла. Он имеет право послать меня куда подальше. Я откашлялась, возвращая способность говорить, и натянуто улыбнулась. «Да, так и поступлю. Как бы там ни было, я прошу прощения за... Мне жаль. Жаль, что перевернула твою жизнь, но рада, что узнала тебя. До свидания!» Наконец-то оборвала я свой лепет и вылетела за дверь. Возвращение домой растянулось до рассвета. Новоиспеченные родня всем составом, включая жену, дяди и двух их взрослых сыновей, поджидавших снаружи, отправились к нам в гости. У двери в кладовке с возрастающим изумлением нас встречал папа. Их с дедушкой взгляды скрестились, и все с придыханием следили, как они впервые в жизни пожали руки. Следующие несколько часов прошли за веселыми разговорами, объятиями и вкусной праздничной едой, которую пришлось срочно разогревать. Тазик оливье оказался как никогда кстати, ведь стол не был рассчитан на такое количество гостей. Голодным никто не остался, но закупаться продуктами придется уже сегодня. Пятеро мужчин смели все подчистую. Я улыбалась про себя, вспоминая, что в прошлом году задумывалась о том, кто все эти люди, которые вечером 1 января закупают полную корзину продуктов. Нашей небольшой семье наготовленного хватало почти на неделю. На рассвете расставались неохотно. Гостям пришлось возвращаться спать к себе. У нас просто не было места, чтобы всех разместить. Я свалилась практически как была, только платье скинула и тут же заснула. Организму требовалась полная перезарядка. Следующие дни слились для меня в сплошной поток впечатлений. Я побывала в столичной резиденции бабушки и дедушки, перезнакомилась с кучей родственников и любопытствующих, посетила выставку древних артефактов и даже одно магическое представление, после которого окончательно приняла свое полуволшебное происхождение и начала осознавать новые возможности. Оказалось, что у меня есть способности к магии, что, естественно, учитывая, кто моя мать. И при желании я могу заняться их развитием, поступить в академию или, как предложила бабушка, нанять преподавателя. Конечно, этим обычно занимаются гораздо раньше, но кому какое дело? Меня захватывала идея стать настоящей волшебницей и перспектива совершенно другой, яркой и интересной жизни. Разве раньше я могла себе такое представить? От Тревы ничего не было слышно. Мы не обсуждали его и ситуацию с брачной вязью. Все словно сговорились обходить эту тему стороной и подчеркнуто избегали ее. Даже мама посоветовала на время оставить все как есть и пока просто наслаждаться жизнью. Если бы плавный рисунок периодически не попадался мне на глаза, я, наверное, могла бы это и сделать. При свете дня на свежую голову события той ночи казались расплывчатым пятном на фоне реальности. Я действительно замужем или... Новые знакомства, разговоры, комплименты, жизнь вокруг била ключом. Но его улыбка и ощущение мягкой ласки на лице не выходили у меня из головы. Глупая. Наверняка он ищет способ избавиться от вязи, и я даже не могу его винить. Накануне дня рождения, впервые с Нового года, я осталась дома одна. У папиного друга родился внук, и по случаю всех друзей семьи пригласили на дачу на шашлык. Для меня последние дни оказались такими насыщенными, что я решила отдохнуть от выходов и провести спокойный домашний день. Приняла ванну с пеной, почитала, посмотрела несколько серий комедийного сериала лежа на диване. У такого времяпровождения есть свои минусы. Мозг расслабляется и начинает подкидывать мысли, которых хотелось бы избежать. О жизни после 30, увольнение со здешней работы, маги с колдовскими зелеными глазами. Раздался стук в дверь. Я глянула на часы. 9:30. Может, Юля с Таней пришли меня навестить? Я совсем их забросила со всей этой чехардой. Не то, чтобы подружкам было нечем заняться, но когда я надолго пропадала, они начинали беспокоиться. Телефон в магическом мире не ловит. Я почти все время проводила там. Наверное, совсем разрядился, вот они и не позвонили перед приходом. А внизу кто-нибудь впустил. Все соседи нас знают. Как была в плюшевом халате и новых пушистых тапочках, пошла открывать. Стук повторился, когда я уже протягивала руку к входной двери. Он раздавался со стороны кладовки. Странно, сегодня никто к нам не обещался. Наверное, бабушка передумала и решила заглянуть. Я развернулась и распахнула дверь. Не бабушка. На пороге стоял верховный маг Совета Ковенов Ковентент Панакси. Теперь я знала, что это означает. В длинном черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с бриллиантовой булавкой и букетом мерцающих белых цветов. Будь это кто-то другой, я бы уже охала над цветами, насколько прекрасными и необычными они были. Вместо этого застыла перед ним, остро ощущая свой растрепанный домашний вид. «Здравствуй», — сказал он с улыбкой. «Можно войти?» Кивнула и отступила в сторону, пропуская его и возвращая самообладание. «Слышал, завтра у тебя день рождения?» Трелл протянул мне букет. «Ничего, если поздравлю немного раньше». Я взяла букет, на короткое мгновение наши пальцы соприкоснулись, заставив бабочек у меня в животе пуститься в пляс. «Спасибо». На удивление нормальным голосом поблагодарила я. Не стоило беспокоиться, но мне очень приятно. Мы прошли на кухню. Я поставила цветы в вазу, несколько раз глубоко вдохнула, наслаждаясь их тонким ароматом и заодно пытаясь привести в порядок растрепанные чувства. Обернувшись, наткнулась на его внимательный взгляд. «Как проходит знакомство с новым миром?» «Ты пришел сообщить, что нашел способ избавиться от меня?» «Хорошо. Последние дни были очень насыщенными. У вас очень много всего интересного. Я рад, что тебе нравится. Мне так не хватало его улыбки. Слышал, ты рассматриваешь возможность поступить в академию? От кого слышал? Ты спрашивал про меня? Да, думаю об этом. По возрасту поздновато, но дедушка считает, что это не проблема. А мне очень хочется попробовать. Учиться никогда не поздно. Еще не думала над направлением. Почему он просто не скажет то, зачем пришел? Нет, мне все интересно, не могу определиться. В его глазах сверкнул лукавый огонек. Как насчет артефакторики? Твои мама и бабушка в свое время закончили академию по этой специализации. И я удивилась его интересу к вопросам его обучения. К чему он клонит? Не знаю, возможно. Так случилось, что директор одной из столичных академий с хорошим факультетом артефакторики – мой однокашник. Он будет рад новой талантливой ученице. «Предлагаешь воспользоваться твоими связями?» – изумилась я. «Зачем ему это понадобилось?» Трелл вздохнул и шагнул в мою сторону, остановившись совсем рядом, заставив вспомнить наш момент в его кабинете. Колени тут же предательски дрогнули. «В этом нет ничего особенного, а его академии есть одно существенное преимущество». Он помедлил. «Она недалеко от нашего дома». Я уставилась на него, бестолково хлопая глазами. «Что ты имеешь в виду?» Трелл потянулся, отцепил мою руку от края стола и переплел наши пальцы. Я стояла, затаив дыхание, не знаю, как реагировать, чего дальше ждать. Где-то в глубине души я решила, что он пришел сказать, что узнал, как убрать связь, исправить мою ошибку. А он? Что он говорит? Я много думал над нашей ситуацией. Он мягко улыбнулся. Мы плохо знаем друг друга, ничего не планировали, но оказались связаны вопреки всему. Я не очень-то верю в судьбу, но звучит похоже. Как считаешь? Не дожидаясь ответа, он продолжил, лаская большим пальцем мою ладонь. Мой отец женился по расчету. Светский брак несет определенные преимущества, но недостатки куда существеннее. Мне всегда хотелось иметь настоящую семью. Трелл пытливо вглядывался в мои глаза. Дом, наполненный теплом и уютом. Думаю, это желание оказалось у нас общим, иначе Ниер не смог бы сотворить все именно так. Я боялась поверить своим ушам. Чувствовала, как горло подступает комок, грозящий лишить дыхания. Ноги казались ватными, а он продолжал. «Я успел понять, что ты необыкновенная девушка, искренняя, светлая, и теперь хочу узнать тебя лучше. Дать нам шанс!» Он помолчал. «Что скажешь?» Я вздохнула, взглядом лаская высокий лоб, нос, подбородок с едва намечавшейся щетиной. Зеленые глаза напряженно следили за моей реакцией. А мне стало так легко, будто струна, все последние дни сжимавшая внутри, наконец распрямилась. По венам прокатилась волна тепла, возвращая напряженным мышцам способность двигаться. «Поцелуй меня!» – выдохнула я. Его лицо озарилось потрясающей улыбкой, от которой ватные ноги, уже начавшие приходить в себя, снова подвели. Мой принц обнял меня, наклонился и завладел моими губами, снова погружая в восхитительную пучину удовольствия. Прижимаясь к нему, ощущаю размеренный стук мужского сердца. Я наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой и поблагодарила Бога, судьбу и магический шар за шанс испытать это. А ведь все самое интересное у нас только начинается. Конец.